что? А ты, значит, подумал, мальчик, что я убил, ограбил кого? Ну, простите, но... Это ты потому подумал, что я кандалы таскал. Да уж отбыл сполна. Что бы ни сделал этот человек, ты обязан ему помочь, юный Пип, обязан. За ним следят, а ты сидишь и задаешь вопрос за вопросом вместо того, чтобы... А что я должен делать? Вот об этом ты и должен подумать, юный Пип. Пора надежд кончилась. Началась пора поступков. Все-таки я должен знать, кто передо мной. Я помогу ему, кто бы он ни был. Но я должен знать. Простите, а ведь я даже не знаю вашего имени. Фамилия моя Мэгвич. Наречен Абелем. Мистер Мэгвич. Это имя не следует произносить громко, мой мальчик. А как же вас зовут сейчас? Провис. Томас Провис. Может быть, ты попробуешь назвать меня, ну, хотя бы дядей? Я попробую. Мистер Провис, скажите, у вас в юности были надежды, которые потом не осуществились? Надежды? У меня? Сроду не было. Ну, кем-то же вы собирались стать в жизни? Кандальником. Мой мальчик. Ваша честь, милорд и джентльмен, перед вами малолетний преступник. Поставьте преступника на скамью, чтобы его было видно присяжным. Благодарю. А теперь посмотрите на него, ваша честь, милорд и джентльмен. Он украл репу у честного фермера. Чем он объясняет свой поступок? Тем, что был голоден. Может это служить оправданием? Нет. Не может! Где живет упомянутый преступник? Нигде, ибо у него нет дома. Кто может поручиться за вышеупомянутого преступника? Никто, ибо у него нет родных. А ведь этим малолетним преступником мог быть я. Мог бы, если бы у меня не оказалось моей суровой сестры и моего доброго Джо. Ваша честь, милорд и джентльмен, перед вами юный, но уже закосневший в пороках бродяга, не раз нарушавший закон. Что он ест? То, что ему удается украсть. Где он живет, где придется. Ваша честь, милорд и джентльмены, я не ошибусь, если назову подсудимого язвой нашего общества, каковое вынуждено суровыми, да, самыми суровыми мерами ограждать себя от подобных субъектов. Ибо если он не отбывает наказание за уже совершенные преступления, то готовит новые. Ваша честь, милорд и джентльмены, тот, кто перед вами, ваша честь, милорд и джентльмены, вы снова и снова, в который уже раз видите на скамье подсудимых. И я уверен, что господа присяжные все как один скажут, да, виновен. Видно! виновен!